52 года до отъезда другая, и теперь третья. В какой комфортнее? Да ну, в молодости, конечно. Сейчас в чем-то интереснее, но ощущение уходящего времени. Я цитирую древнего: «Природа любой тоски человека — тоска по физическому бессмертию». А в молодости спасает вера в бессмертие души, как сказал Рабле: «Я иду в великое, быть может». Вот молодость, физическая радость существования. Даже обладание женщиной в молодости — оно другое. Почему? Потенция может с годами возрастать. Это на самом деле так. Поверьте, обладание женщиной в мои годы — это огромное наслаждение, но все равно ты знаешь, что скоро все кончится. Но, с другой стороны, я больше боюсь болезней, немощи. Я видел, как здесь умирал мой друг Гриша Лямпе. Поверьте, мне совсем не хотелось говорить на столь грустную тему. «Помни о смерти», — задумчиво произносит три раза. В такие моменты наступает пауза. Приезжие из Москвы или Питера обязательно посещают дом Казакова? Во-первых, я не всякого приму. Я общаюсь с теми, кто мне симпатичен и интересен. Вы мне понравились, когда мы с вами говорили по телефону, это раз. Потом, чего там греха таить, наша профессия вторая, древнейшая, и нам тоже нужна реклама. Два. Здесь есть русское радио РЭК. На этому РЭКу я не интересен. Мне нужно было дать интервью даже в порядке рекламы. Они за это деньги вымогают в лапу под столом. Когда мы объявляем наши спектакли, мы, естественно, платим. А интервью? За это я не стану платить деньги. Если вы напечатаете это, я буду рад. Я презираю их. Совок такой же, как в России. Вот поэтому я и книжку пишу, пытаясь разобраться во всем. Судя по всему, хорошо там, где нас нет. А вы как думаете? Хорошо в дороге. Я слышала, что вы вроде бы решили жить на два дома, то есть в России и в Израиле. Это так? Я думаю, да. Детей везти в Россию не хочется, боюсь. А самому мне хотелось бы работать там. Вот сейчас я ставлю спектакли с Олей Аросевой, Таней Васильевой и Таней Догилевой, Валентином Никулиным. Репетировать будем в России, выпустим его в Израиле, сыграем 15 спектаклей, а потом хорошо бы прокатить его в России. Я вкладываю 45 тысяч долларов, занимаю их, надеюсь вернуть. Но мне не хочется бросать иврит. Представляете, столько вложено труда. Что будет здесь? Что будет там? Что такое апокалипсис? Может, он не завтра наступит, а сейчас уже идет? Пили кофе на кухне. Говорил много, как после обеда молчание, о том, что мало друзей, нет друзей, только книги. Вот если Вася Аксенов из Америки приедет, вот он все понимает. Я все время хочу понять, кто я. Неудачник или городской сумасшедший? А может, кто-то другой? Ведь начинается у меня книга с израильских кошек. Заканчивается «Поезжай за водкой, если друг приехал из Москвы, и смотри, счастливчик, не надирайся до зеленого змея. Годы не те». Понимаете, я счастливчик. Мы вместе возвращаемся в Москву.